Ассоциация корейских граждан в Китае 31 марта распространила заявление: в текущем году сплоченными силами всей корейской нации непременно откроем широкий путь к самостоятельному объединению Родиной.